Глава 12. Алмазов. Еще ни разу я не нарушал правила движения так много раз, как по пути в офис. Даже думать не хотел о том, сколько штрафов за все это выпишут. «А она красивая?» — внезапно нарушил молчание дед. Я непонимающе сверкнул в его сторону взглядом. «Кто?» «Ну та, ради которой мы так уверенно нарушаем ПДД». Я пожал плечами. Дед своим вопросом ввел меня в ступор. «Не знаю, я об этом никогда не задумывался. А почему ты спрашиваешь? В последний раз мы с тобой виделись на твоей свадьбе. И тогда, мне помнится, опаздывали на церемонию бракосочетания. Но ты не торопился. Это Евгения для тебя так много значит?» Меня аж в жар бросило. «При чем тут Евгения, дед? Если офис ограбят под Новый год, ничего хорошего не будет». Дед усмехнулся. «Можно подумать, тебя волнуют сейф Эмки. Точно, к Евгении спешишь». «Ну, спешу. Можно подумать, ты ни за кого не переживал в своей жизни». «Значит, роман у тебя с ней? Служебный? Как в кино?» «Нет у меня с ней никакого романа. Не выдумывай». Впившись руками в руль, процедил я сквозь зубы. Дед прищурился. «Замужем она, да?» — протянул осуждающе. «От мужа ее скрываетесь». «В разводе она, дед», — окончательно стушевавшись, взревел я. Впереди показался бизнес-центр. Еще никогда я так не радовался, что мы быстро добрались до офиса, и допрос окончен. Вписавшись в ближайшее свободное место на парковке и позабыв про деда, я кинулся в бизнес-центр. У входа приметил размалеванную тачку Стаса и поморщился. Додумался же на разрисованном автомобиле на работу явиться. Охранник на входе очень удивился моему заявлению о том, что на втором этаже происходит ограбление. Развернув мне экран монитора, показал пустые коридоры. Я с досадой взглянул на него. «А в кабинете?» «А в кабинете видеонаблюдение не проводилось. Без надобности это». Он развел руками. «Вот теперь я пожалел, что на видеокамерах виден один холл. Если Женя оказалась в ловушке в моем кабинете, то никто этого не увидит». «Наверх! Немедленно! За что вам только зарплату платят?» Возмутившись, потребовал я. «Хотя чем поможет при ограблении пожилой мужчина?» Страх за Женьку взял верх над доводами охранника. Уже представляя, как она сидит, приклеенная скотчем к стулу, а грабители пытают ее паяльником, пытаясь выяснить код от сейфа, я бросился по лестнице наверх. По холлу разлетались истошные вопли. Сотрудники испуганно выглядывали из своих кабинетов. Кто-то торопился на крик. «Что там у вас, Павел Демидович? Что происходит? Кого убивают?» «Пока не знаю». Растолкав любопытствующих, я рванул к своему кабинету. Из приемной выбежал Стас Кожевников. Его шапка из каракуля сдвинулась на бекрень, а дикий взгляд блуждал по сторонам в поисках спасения. За ним следом, размахивая над головой нагайкой, выскочила раскрасневшаяся Евгения. «Это тебе за алименты, гад!» Прищурившись, воскликнула она и безжалостно хлестнула Кожевникова нагайкой. «Помогите! Убивают!» — заорал Стас. Увидев меня, бросился ко мне в поисках спасения. «Богиня!» — изумленно выдохнул за моей спиной дед и рухнул перед Женькой на колени. Я озадаченно уставился на инструмент воспитания в ее руке. Я начинал понимать, кто ломился в дверь моего кабинета. Никакие это были не грабители. Это Стасик решил исполнить свою угрозу, а у Евгении не хватило смелости попросить у меня помощи. Вот она и придумала сказку об ограблении. Чай, я так понимаю, просить сегодня опасно для жизни? Я потер подбородок, а потом ловким движением перехватил у нее нагайку. Так, на всякий случай, чтобы она никого не убила. Женя стушевалась. «Простите, Павел Демидович, в кабинете никого не было, пришлось мне сейф самой защищать. Я буду жаловаться». Кожевников высунулся из-за моей спины. «Паша, клянусь, я это просто так не оставлю. Остынь, Стас!» Раздраженно рыкнул я. «Лучше неси свой набор инструментов и замок на двери чини. Зачем дверь выбил?» Кожевников возмущенно запыхтел. «А с этой мымрой можно по-другому? Ты ее вообще видел? Она на меня с нагайкой накинулась!» «Ничего не знаю. Через полчаса, чтобы дверь починили. Иначе, клянусь, после Нового года наша компания будет искать другого начальника отдела логистики. Вот ты как со мной, да? А то, что я стал жертвой неадекватной маньячки, ее ты не собираешься заменить после Нового года? Вот увидишь. В следующий раз ты станешь ее жертвой. Только тебя она не нагайкой, а чем-нибудь посерьезнее изувечит. Разговор окончен. Время пошло. Я прошел в свой кабинет и закинул на гайку в верхний ящик стола. Не получит Стасик свое казачье наследие обратно. Пусть шапка из каракуля довольствуется. Включил на всякий случай таймер на телефоне. Посмотрим, как быстро починится дверь. В дверь робко постучали, а потом на пороге показалась Женя. Вид у нее был еще тот. Щеки пылали. Длинные светлые волосы рассыпались в беспорядке по плечам, а сама она выглядела весьма раскаивающейся. «Простите, Павел Демидович». Опустив глаза, она понуро развела руками. «Сама не знаю, что на меня нашло. Надеюсь, вы меня не уволите». Я скользнул по ней хмурым взглядом. «Красивая она», — кольнула в груди. «Очень. На гайку кто принес в офис? Стас?» Грозно приподняв бровь, уточнил я. «Да, это из-за того, что я вчера полицейским нажаловалась, а они его забрали в отделение. А как получилось, что такая миловидная женщина напала на мужчину?» Женя обхватила плечи руками. «Сама не пойму», — глухо произнесла она. «Когда он дверь выбил, у меня в глазах потемнело от злости на него за эти издевательства с элементами, загадки и слова, которыми он меня здесь обзывает. А очнулась я, когда вы у меня нагайку забрали». Я скользнул по ней взглядом. «Нападение в состоянии аффекта, значит?» Она подняла на меня глаза. «Вы меня уволите?» «Нет, Женя, не уволю. Давайте уже работать». На ее раскрасневшемся лице отразилось огромное облегчение. «Спасибо. Большое спасибо. Хотите, я вам чай сделаю? Сегодня утром доставили воду». Я сдержанно кивнул. «Чай было бы неплохо. И печенье каких-нибудь». «Есть имбирное печенье. Принести? Принеси». Она пулей вылетела из моего кабинета, а я с досадой хлопнул по столу рукой. Не проходит оно само. Только еще хуже стало. Я теперь заметил, что Женя красивая, когда злится. Заметил, какие у нее длинные волосы. А мне всегда нравились девушки с длинными светлыми волосами. Это катастрофа. Не успел я включить компьютер, как в холле послышался голос тетки. Вскоре в моем кабинете появилась Эмма, а с ней целая бригада рекламщиков. «Павел, как хорошо, что вы с дедом не растерялись и купили костюм Бэтмена!» – радовалась она. «Для нашей рекламы самое то! Я иду с товарищами в спортзал, будем рекламу снимать. А ты бери Евгению и поезжайте в новый фитнес-центр. Там вас будет ждать Ваги. Вам покажут помещения, которые надо будет оборудовать под залы. Евгения в курсе, вам надо будет все утвердить и подписать документы». «Ладно», – буркнул я и потянулся за барсеткой. «Видимо, сегодня мне предстоит день в разъездах». В груди вспыхнуло предательское тепло. «Приятно, что мы с Женькой весь день проведем вне офиса». «Да, и завтра у нас корпоратив. Ты же не забыл?» «Какой еще корпоратив?» «Как какой?» «Самый настоящий!» «Ты, я смотрю, со своей службой в армии никогда на корпоративы не ходил». «Нет, ходил я только в увольнение». «Ну что ж, добро пожаловать в новую жизнь. Тебе понравится. Будет много шампанского и танцев. Празднуем в ресторане «Золотое кольцо». Банкетный зал арендован на 20 человек. Наш новый партнер тоже обещал прийти со своими сотрудниками. Может, невесту себе присмотришь, а? Нехорошо как-то без жены. Ты вот еще мать мою пригласи. И вместе начните петь песни про то, что мне надо жену и детей». Нахохлился я. Тетка закатила глаза. «Не хочешь, как хочешь, но помни, холостым после 30 вредно ходить. Кстати, деду я билет на поезд взяла. Через час надо на вокзале быть. Поедет обратно домой. Баба Нина на развод подала». «Как на развод? Серьезно, что ли?» «Похоже на то. Помчался дед отношения налаживать». Я даже расстроился. Надо же, уехал и попрощаться не зашел. Да и костюм мы ему не успели купить. Нехорошо как-то, а до Нового года всего пара дней. «Павел, вы же не поторапливайтесь. До встречи с Ваги у вас 40 минут, а в центре пробки», — напутствовала меня тетка. А потом забрала костюм Снегурочки и ушла со своей свитой рекламщиков в спортзал. Когда я показался в переговорной, Женя колдовала над чайником. Имбирное печенье было выложено на блюдце, а в воздухе разливался мой любимый аромат мяты и лимона. Я взглянул на нее, и в сердце снова против воли вспыхнуло что-то нежное. Я чуть кулак не закусил от досады. Не проходит это наваждение, никуда от него не деться. Она обернулась и улыбнулась. На мгновение наши взгляды встретились, и все. Я окончательно пропал. Просто жуть какая-то. Не оторваться от ее глаз. Чай готов, Павел Демидович. Еще раз извините за то, что я побила Кожевникова. Я не хотела. Хотя зачем я вам вру? Хотела, конечно. Она сглотнула и замолчала. Видимо, тоже почувствовала нечто странное в наших отношениях. Мы вдруг оказались слишком близко и не сводили друг с друга глаз. И все изменилось. Мир перевернулся. Не знаю, как у нее, а у меня точно. Что ни говори, а у любви нет правил. Кажется, Купидон в этот раз хорошо прицелился, раз нас пронзило одной стрелой. «Ребята, заходите!» Раздался снаружи противный голос Стаса, и он заглянул в переговорную. «Живые есть?» Постучал громко по приоткрытой двери. Хотел что-то еще сказать и осекся. Смекнул, что между мной и Женькой творится что-то неладное. Так, стоп. В его глазах вспыхнула ревность. Или мне показалось? Сразу душно стало нам втроем в одном помещении. «Я бригаду рабочих привел. Дверь чинить», — пояснил Стас. А потом его взгляд остановился на стушевавшейся Женьке. «Ладно, Евгения Батьковна, так и быть. На первый раз тебя прощаю. Паша, мир?» «Сначала дверь почини», — с досадой буркнул я. Схватил с тарелки пару печенек и поманил Женьку за собой. «Едем на объект. Договор не забудь распечатать. Бегу уже». Она бросила чайную церемонию и проскользнула между нами. «О, чай!» — Стас подбоченился и ядовито усмехнулся. «Женька любит всякую ерунду в чайнике заваривать. Смотри, Паша, чтобы она тебя не отравила. Глупости не говори». Холодно осадил его и вышел из переговорной. Стас пошел за мной следом. «Не понимаю, почему ты на меня злишься, а на нее нет? Между прочим, это я пострадавшая сторона», — не унимался он. «Потому что если бы неловкость рук, пострадавшая оказалась бы она», — рыкнул, сощурившись. «И тогда я бы точно попросил тебя освободить место начальника отдела. Еще и врезал бы тебе как следует», — мелькнуло злое. «Но озвучивать мысли...» И я не стал.